Глава 16. Мало-помалу установляется мир в сердце. Имей постоянную заботу о том, чтобы не допускать сердца своего до смущения и тревог, но всячески напрягай содержать его в мирном и покойном настроении. И Бог, видя, как ты о сем трудишься и подвязаешься благодатью своей, устроит в душе твоей град мира, и сердце твое сделается тогда домом утешения, как это иносказательно разумеется в следующем изречении псаломском: «Иерусалим, зиждемый яко град». Того только желает от тебя Бог, чтобы ты всякий раз, как случится тебе встревожиться, чем тотчас восстановлял в себе мир и мирствовал таким образом и во всех делах своих и занятиях. Ведай, что имеешь для сего потребу в терпении, ибо как не в один день устрояется город, так не думай в один день стяжать и внутренний мир, ибо и это не что иное есть, как устроение дома для Бога, мира и скинии для Всевышнего, да будешь храмом для Него. Ведай также, что сам Бог есть и устроитель в тебе сего дома, и без Него тщетен будет всякое сем труд твой, как написано: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися изиждущие». Ведай еще, что главное основание сего сердечного мира есть смирение, и то, чтобы избегать дел, занятий и начинаний тревожных и хлопотливых. Что касается до первого, то кому неизвестно, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть и другое. Кто тих сердцем и кроток, тот и смирен. И наоборот, кто смирен сердцем, тот кроток и мирен. Почему и Господь поставил их в неразрывном союзе, когда сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Относительно же второго, видим прообраз в древней истории именно в том, что Бог хотел, чтобы дом для него построил не Давид, которому всю почти жизнь пришлось вести брани и быть в тревогах, а сын его Соломон, который по имени своему был царем мирным и ни с кем не вел браней.